Швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из Горпекту 2017 года, Швейцарско-корейский комитет и Швейцарский кружок по изучению идей Чичи, а также Британское общество по изучению политики Сунгун, Британский кружок по изучению идей Чичи, Общество британско-корейской дружбы и Британский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из Горпекту 2017 года 22 и 23 сентября выступили совместным заявлением соответственно. Они одобрили заявление представителя Генштаба Корейской народной армии, который выразил готовность Корейской народной армии справедливым ударом военного возмездия беспощадно разгромить безрассудные провокации США и власти Южной Кореи. Председатель Британского общества по изучению политики Сунгун Дамот Хадсон в газете The New Yorker от 23 сентября поместил свою статью и одобрил испытание взрыва ядерной боеголовки, продемонстрировавшие мощь чичейской ядерной державы.